Глава 28. Августа ощущала себя неловко. Она боялась пошевелиться, чтобы не разбить дорогой фарфор. Практически прозрачный, светившийся на солнце, он наверняка стоил целое состояние. Гораздо больше, чем у нее есть и когда-либо было. На коленях лежала белоснежная накрахмаленная салфетка. Слуги тенями скользили вдоль стола, уносили пустые тарелки, подливали кофе и сливок. Августа покосилась на сидевшего на противоположном конце невообразимо длинного стола Ивара. С тем же успехом он мог завтракать в Тройсе. Интересно, услышит ли жених, если она что-нибудь скажет, или придется кричать? И стол, и вся пышная, но бездушная обстановка угнетали. Неужели аристократические семейства ели так изо дня в день, разобщенные, вовсе не интересовавшиеся друг другом? Зачем такой стол, когда завтракают двое? Все походило на бессмысленный ритуал. В ее среде так не принято. Пусть на кухне тесно, пусть стол не ломится от снеди, зато все рядом, улыбаются, помогают друг другу. И овсянку накладывает не похожая на статую женщина в белой наколке, а брат, сестра, племянник или тетка. В дворянской среде подобное немыслимо. Сокрушенно покачав головой, Августа отрезала себе кусочек ветчины. Она скучала по дому, по матери, по Джулии. Пусть фамильяр Ивара регулярно снабжал ее сведениями о здоровье сестры, это все же не то. Августа должна быть там, с ней, а не сидеть в залитой скупым весенним солнцем столовой. Тут даже поговорить не с кем, разве только со слугами. Но Августа убедилась, кроме сухого «да, сира» или «как изволите, сира», от них ничего не добьешься. А ведь какая она сира, так, неведомая зверушка. Августа снова бросила взгляд на Ивара. Он просматривал почту. Будто нельзя сделать это после, в кабинете. Зачем портить завтрак? Еще и газету потребовал, пристально изучил. Она понимала, что злится на жениха по другой причине. Не в письмах дело. В том, что он лишил ее прошлого. Прежде у Августа была любящая и любимая семья. А теперь? После прогулки к водопаду на душе остался горький осадок. Незаконнорожденная Ритана слишком много всего для нее одной. И ничего взамен. За что ей цепляться? На что опираться? Вздор, — помотала головой Августа. Джулия всегда останется твоей сестрой, а отец — отцом. Неужели слова какого-то темного стоят больше голоса сердца? У него нет никаких доказательств. Подумаешь, бабушка меня не любила. Она вообще была вздорной старухой, сердилась на отца за то, что он выбрал мою мать, а не Эшли Стеро. Вдобавок, у меня дар. Кто из простого народа такое оценит? Джулия же, сущая фери, не любить ее невозможно. Однако сомнения в ее душе никуда не делись. Существовал всего один способ раз и навсегда с ними покончить. Опять же, она здесь, тогда как мать и больная сестра там. В дрянном доме. В замке полно места. Если Ивар вздумал запереть ее до свадьбы, пусть потерпит будущих родственников. Он все равно в замке ненадолго. Сегодня же уедет. Августа закашлялась, привлекая к себе внимание. Ивар запретил называть его сиром, но и по имени она его окликнуть не могла. Граф оторвался от писем, нахмурился. «Вам нехорошо?» «Что-то с едой?» Отныне он осматривал все, что подавали к столу. Тщательно проверял и лишь потом позволял Августе сесть. Собственно, только по этой причине они и сидели вместе в столовой. Августа пробовала отказаться, с улыбкой напоминала о прошлом неудачном опыте отравителей, но жених не разделял ее беспечности. «Ставки высоки! В прошлый раз на мою и заодно вашу жизнь покушался обычный озлобленный человек. Теперь же хотят уничтожить именно вас, не меня. Безликому знакомо свойство ританов. Он постарается найти тот яд или проклятие, которые подействуют. Меня беспокоит пропажа книг. Я проверил. Исчезло все, где хоть вскользь говорилось о подобных вам. Погиб человек, и я не позволю сделать вас следующей жертвой. Нет, — поспешила успокоить его Августа. Дело не в еде. Я хотела кое о чем вас попросить. Вероятно, вы ответите отказом. Она замолчала и уставилась на салфетку на коленях. Конечно, отказом. Сир Лиры не наняли бы дзиртов стирать белье, не говоря о том, чтобы поселить в господских покоях. «Слушаю», — добродушно усмехнулся Ивар. «Мне даже интересно. Прежняя ваша просьба касалась помощи семье. Что на этот раз?» «Боюсь, речь снова о моих родных», — вздохнула Августа. Она нервничала и комкала салфетку. Ивар поднял брови, мол, продолжайте. «Вы позволите ненадолго поселить их здесь?» От волнения во рту Августа пересохло. «Джулия нуждается в сиделке. Матери без меня тяжело». «И вы боялись, что я откажу вам?» Ивар расхохотался. «Августа, вы слишком дурно думаете обо мне». «Как и все остальные», — хотелось ответить Августе. Репутация жениха не давала повода для сентиментальности. «Так можно?» — воспрянула духом она. «Здесь Джулия быстро пойдет на поправку. В хорошо натопленной, сухой комнате, в мягкой постели, сытая, она к маю встанет на ноги». Ивар кивнул. «Я распоряжусь, только...» Он нахмурился и метнул на невесту испытывающий взгляд. «Не обессудьте. Общаться с ними на равных я не стану. С уважением, да, но не более». «Я понимаю, сир, и ни в коей мере не рассчитываю...» «Опять сир!» Ивар ударил кулаком по столу, заставив Августу подпрыгнуть. «Я для вас Ивар, и только так. И вы для меня больше не безликая девица по объявлению. Я полагал, вы это уже уяснили». Невысказанные слова повисли в воздухе. Щеки Августы густо покраснели, и она поспешила хлебнуть кофе. Ивар продолжал смотреть на нее пристально, гипнотизируя сапфирами глаз. «Зачем? Чего он добивался? Сделка заключена. Августа честно соблюдала все условия. Только сейчас она заметила, что давно пилит тарелку. Вот ведь!» Августа украдкой глянула, не осталось ли на фарфоре царапин. «Что интересного вы там увидели?» С легкой усмешкой поинтересовался Ивар. Заметил. «Ничего». Августа стыдливо отвела взгляд и чинно выпрямилась. Ему не понять. Ивар сир Лир вырос среди роскоши. У него, наверное, даже ночная ваза из костяного фарфора. Ивар укоризненно покачал головой и сделал то, чего она точно не ожидала. Встал. Августа подобралась. Как же сейчас не хватало зеркала, чтобы проверить, не осталось ли на губах молочной пенки, не прилипла ли к лицу крошка. Бесконечно длинный стол оказался слишком коротким. Вот Ивар уже здесь, рядом, снова смотрит на нее, когда как Августа вперила взгляд в скатерть. «Я вас смущаю?» — он озвучил очевидное. «Немного», — призналась Августа. «Особенно ваши слова». «Мои слова?» — недоуменно переспросил Ивар. Глаза его блеснули, по губам скользнула мимолетная понимающая улыбка. «И намеки». Августа пришла в себя и ринулась в атаку. «Вы изображаете то, чего нет. Забавляетесь, хотя оба мы знаем...» «Знаем что?» Практически интимным шепотом оборвал ее Ивар. Рука его поднялась, пальцы коснулись подбородка невесты. Августа дернулась, но Ивар упрямо повторил маневр, добился того, чтобы она замерла, позволила его ногтю невесомо чиркнуть по оголенной полоске шеи. Августа ощущала себя натянутой струной. Чуть усиль давление, порвется. Сделанный недавно глоток кофе заполнил терпкой горечью рот. Она боялась и желала. Гремучая смесь. И окончательно перестала понимать, что чувствует и почему. «Зачем вы упорно цепляетесь за прошлое, когда все давно изменилось?» Показалось, или Ивар хотел сказать совсем другое. Он отступил, но на прежнее место не вернулся, оставался в опасной близости от сметенной Августы. Похоже, завтрак для нее закончен. «Я боюсь вас!» Она подняла на него большие серые глаза. «Только боитесь?» С тщательно замаскированным под усмешку разочарованием уточнил Ивар. «Наш разговор принимает странный оборот». Августа усилием воли придала голосу холодную твердость. «Я не понимаю ваших намеков». «Да никаких намеков и нет, Августа. Я всего лишь надеялся со временем опровергнуть ваши слова об аристократических браках». Казалось, потеряв к невесте всякий интерес, Ивар вернулся к письмам и остывшему кофе. Привычным движением он подогрел его прямо в чашке, подумал и добавил еще немного сахара. Наверное, высыпал бы целую сахарницу, если бы вовремя не остановился. Ивар ощущал на себе беспокойный взгляд Августы, но не собирался на него отвечать. Внутри распускался пурпурный цветок глухого недовольства. Августа не желала играть по его правилам. Темные боги, она все делала не так, как он привык. Другая бы поняла. Ивар оказывал ей знаки внимания, предлагал перейти на «ты». Невеста же. Дочь лавочника, бывшая учительница, уже не девица. Подобным образом могла вести себя наследная принцесса. «Вашу семью доставят к полудню». Промокнув губы полотняной салфеткой, все так же избегая смотреть на Августу, сухо сообщил Ивар. «Им отведут комнаты во флигеле. Как я уже и говорил, несмотря на наш скорый брак, социальные различия между нами никуда не денутся». «Прекрасно!» Августа с шумом отодвинула стул и поднялась, вызывающе оперлась обеими руками о стол. Глаза ее потемнели, радужка практически слилась со зрачком. «Надеюсь, вместе с портными вы пригласили в замок гробовщика. Мне ведь в скорости положено умереть. Какие траты!» Августа покинула столовую прежде, чем Ивар успел остановить ее, хотя бы окликнуть. Через считанные мгновения каблучки уже отбивали дробь в буфетной, постепенно удаляясь. Ивар в сердцах запустил в стену серебряный поднос с письмами. Конверты рассыпались по полу. Только по счастливой случайности поднос разминулся с окном. Завертевшись волчком, он жалобно звенел. Зачем Ивар сказал это? Августа уязвила его гордость. Хотелось ответить тем же, но вышло лишь это. «Нужно что-то со всем этим делать», — глухо пробормотал он и подобрал письма. «И с собой тоже». Дознаватель напомнил Ивару докучливую муху, которую хотелось прихлопнуть. Он вечно крутился рядом, всюду совал свой нос, требовал объяснений, будто не хватило письменного заявления, составленного Иваром в день убийства алчного аспиранта. Судя по содержимому тайника под матрасом, Рамон Руст неплохо заработал на ниве помощи безликому. Погибший снимал комнату в семейном пансионе. Ивар наведался туда раньше служащих следственной палаты, забрал записи и заготовки зелий. Последние изготовлялись не с учебными целями и грозили Рамону парой лет тюрьмы. Оставалось только выяснить, чью кровь использовал покойный. Не свою, это точно. К тому же после убийства пропал помощник библиотекаря, не вернулся в общежитие. Это ладно, загулял, с кем не бывает, но когда он на следующий день не пришел на занятия, а после них на работу, забили тревогу. Все, кроме Ивара. Он лишь саркастически усмехнулся. Озвученная в кабинете друга версия подтвердилась. Безликий скинул ставшую опасной личину. Еще бы понять, какова его собственная. Матиас не подвел, несмотря на размолвку, прислал список темных родов Далжера, чистокровных, потому как насланное на Августа проклятие отчетливо пахло тьмой. Ивар как раз собирался взломать магическую печать и прочитать письмо, когда явился дознаватель. Ему, видите ли, прямо сейчас требовалось побеседовать с ректором. Ивар принял его не сразу. Сначала убрал слишком приметный бордовый конверт. Такими пользовались только в одном ведомстве. И отрепетировал выражение лица перед зеркалом. Первоначальное годилось лишь для казни и походило на звериный оскал. Минутная медитация, задушевная беседа с собственной тьмой, и Ивар разрешил секретарю впустить возмутителя спокойствия. «Приветствую!» Дознаватель понебратски протянул руку. Ивар не пошевелился. Пожимать ее он точно не собирался. Наоборот, Ивар демонстративно опустился в кресло и сложил пальцы домиком. Осознав свою ошибку, дознаватель стал на полтона белее. «Приветствую вас, сир!» Ивар удовлетворенно кивнул. «Так-то лучше». Жестом он разрешил гостю присесть. «Что привело вас ко мне? Надеюсь, вы не потратите слишком много моего времени». Толстый намек понял бы даже самый тупой служащий следственной палаты, однако дознаватель попался настырный. «Речь об убийстве, сир!» Он жадно зыркнул по сторонам, словно выискивал улики. «Вы главный свидетель, и при всем уважении к вашему титулу и времени обязаны ответить на мои вопросы». «Вот как?» Губы Ивара сложились в скептическую усмешку. Он смерил собеседника оценивающим взглядом и продолжил. «Каждому отведено свое место». А вот и угроза. «Пока мы помним свое, с нами не случается ничего дурного. Итак, слушаю вас». Крохотная демонстрация силы возымела действие. Дознаватель охладил свой пыл и значительно сократил список вопросов. Ивар терпеливо ответил на все, частенько по второму разу. Дознаватель старался напрасно. Он четко придерживался выбранной версии. Подловить Ивара на лжи никто не мог. Хотя бы потому, что он единственный приближался к телу, осматривал его до прибытия властей. «Ищите недовольных клиентов!» В заключении подкинул версию Ивар. «Мне рассказали, Рамон баловался изготовлением разных средств на заказ. Возможно, не брезговал мошенничеством. Вряд ли его выкинули из окна за поставленную на экзамене неудовлетворительную отметку». Глаза дознавателя блеснули. Он заглотил наживку. К тому же ему наверняка доложили о деньгах под матрасом. Ивар не стал их забирать, чтобы следствие не мешало его собственным поискам. Но установит клиентов покойного, что с того? Главное — держать в тайне существование Безликого и Ордена Треугольника. После допроса дознаватель коротко поведал о ходе следствия. Он наивно полагал, будто Ивар с ним в одной лодке. Тот слушал рассеянно, думая лишь о бордовом конверте в ящике стола. Наконец, пообещав держать в курсе событий, дознаватель ушел. Выждав минут 15 для верности, вдруг привязчиво служащий вздумает вернуться под любым предлогом, Ивар, наконец, взломал печать. Всего 5 строчек. Ивар горько улыбнулся. Пройдет совсем немного времени, и тьма окончательно испарится. 5 чистокровных темных родов на все королевство. Валена, Валены, Лиры, Лейда, Торней, Райны, Алей. Ноготь Ивара чиркнул по фамилиям. Кто же из них? Лиров, разумеется, он вычеркнул сразу. Ивар последний в роду и точно не безликий. А вот против герцога Ансера хотелось поставить жирную птичку. Потеряв Розмари, своего единственного ребенка, он мог обезуметь, задаться целью уничтожить виновного, по его мнению, в смерти бедняжки, зятя. Ивар помнил его лицо на похоронах, посеревшее, выленившее, постаревшее на десяток лет. Герцог, прежде бодрый и крепкий, за пару дней превратился в старика. Он молча положил цветы на закрытый гроб, не пожелал смотреть, как Розмари закопают. Ивар тоже не мог, но заставил себя достоять до конца, выдержал как сочувствующие, так и обвиняющие взгляды. Хотя тогда он едва ли что-то замечал. Похороны прошли как в тумане. Только теперь, спустя годы, в памяти начали всплывать детали вроде ободряющего похлопывания Трезера. В какой-то степени это было их общее горе, ведь, сложись обстоятельства иначе, Розмари стала бы королевой. С тех пор Ивар с герцогом не общались, мельком виделись на приемах во дворце. Только сейчас Ивар заметил приписку, явно сделанную в последний момент. «Ты спрашивал про прозрачную сову. Так вот, ты прекрасно знаешь этого человека. Его фамильеры принимают разнообразные формы, и он есть в моем списке». Его прошиб холодный пот. Ивар несколько раз перечитал три последних предложения, не в силах поверить в их смысл. Матиас не писал открыто, не мог, но взгляд уже отыскал нужную фамилию. Следом пришло жуткое осознание. Ивар здесь, а Августа там, в замке. Если друг прав, счет мог идти на мгновение. И Ивар, не раздумывая, наплевав на обязанности, потянулся к портальному медальону.